Глава 10. Выйдя в своей спальне, на полном автомате зашла в ванную и, включив воду, забралась в пустую чашу. Мыслей не было. Абсолютно. Туман и ступор. Злости, как ни странно, не было тоже. Странно. Пена, гель, мочалка. Вымывшись до скрипа, на том же автомате вернулась в спальню и забралась под одеяло. Не понимаю. Не понимаю его. Не понимаю себя. Я должна злиться? Или не должна? Наверное, должна, но в первую очередь на себя. Это ведь я к нему полезла. Это ведь я настояла на ночи большой и чистой. Это ведь я могу забеременеть, а не он. Тоскливо всхлипнув, зарылась в одеяло, но реветь не стала. Да, сглупила. Но ведь не факт, верно? Осталось подождать каких-то 3-4 дня, и все станет известно. А пока, пожалуй, свяжу ему шарфик, чтобы было чем удавить, если что. Полежав в постели еще немного, поняла, что вылеживать дальше смысла нет. А значит, пора вставать, одеваться, завтракать и отдавать в распоряжение исполнительных мастеровых нашу кухню. Сказано, сделано. Свежий комплект белья, футболка, шорты, волосы в хвост и отправиться будить дочку. Подъем за Соня. Зуб даю, до ночи в интернете сидела. Иначе почему бы сейчас до сих пор спала и даже не собиралась вставать? Ма, 5 минут. Ладно, спи уже. На завтрак что будешь? Ничего не хочу. Зарывшись поглубже, сокровище буркнуло еще что-то невнятное, но я настаивать не стала. Настроения конфликтовать не было, и я решила, что не так уж и часто у нас выпадает шанс просто поваляться в постели. И да, я ее понимаю. Ладно, спи уже. Взгляд на демоморфа и вопросительное. Завтракать? Не, я посплю. Не хотите, как хотите. В итоге, заказав на завтрак 3 пирожных и кофе, несколько минут тоскливо рассматривала фруктовое великолепие. Ну вот. Теперь они будут ассоциироваться у меня с сегодняшним утром. Чёрт! А плевать! Закрыв глаза, вгрызлась в крем из взбитых сливок и песочное тесто. Не дождетесь. Доброе утро, Ева Андреевна. Угу, доброе. Открыв один глаз и узрев вошедших мастеровых, кивнула. Уже? Нет, вы ешьте, ешьте. Ребятки пока качели установят. «Где хотите?» Пойдемте глянем». Захватив кружку и надкусанное пирожное, поторопилась на задний двор. Стало ужасно интересно, где же у них эти качели спрятаны. А ведь я до сих пор так и не знаю, как они приходят, как приносят мебель и прочее. «Может, сюда?» Недалеко от дома, рядом с большим кустом чего-то ароматного, цветущего красивыми голубыми крупными цветами. «Как скажете?» Кивок, хлопок. И там, где только что была трава, стоят те самые качели, которые мы вчера выбрали по каталогу. О, если честно, так и не поняла ничего. Простите мое невежество, но как вы это сейчас проделали? Откуда достали качели? Это был портативный фабричный контейнер. Протянув ладонь, гном продемонстрировал мне маленький прозрачный шарик, не более 3 сантиметра в диаметре, внутри которого было что-то оранжевое. Каждый предмет мебели запечатывается в подобный контейнер на фабрике и распечатывается по месту доставки. Вот в этом контейнере, например, один из шкафов вашей новой кухни. Ух ты, как удобно! Снисходительно улыбнувшись, гном снова обратил мое внимание на качели. Подмастерье в это время поправляли балдахин, раскладывали подушки да проверяли пружины. Так, вас устроит или стоит куда-нибудь передвинуть? «О, да, вполне, благодарю». Пару шагов назад, чтобы оценить смену декораций, и уверенно кивнуть. «Да, так в самый раз. А скажите, вы долго будете делать кухню?» «Думаю, 3-4, а что?» «Нет, ничего, просто думаю о том, стоит ли заказать обед заранее». «Нет, не стоит. Инфопанель мы менять не будем, да и телепорт останется на своем месте. Мы лишь сменим облицовку. Не переживайте». «Хорошо». Тогда приступайте, только заберу свой завтрак. Да, заберу и жестоко уничтожу, съев все до последней крошки. В итоге, забрав из кухни оставшиеся пирожные, долила в кружку кипятка и отправилась на улицу испытывать новые качели и мягкость подушек. О, да! Доедая последнее пирожное уже с закрытыми глазами, пожалела лишь об одном, что не захватила плед или одеяло. Тепло, спору нет, но утренний ветерок все же не очень способствует сну. Минута, другая. Скрипя, сердце встало и, обернувшись так быстро, как только смогла, сбегала наверх за пледом. Все. Нирвана. Да чтоб тебя! Я не хочу! Надо. Не надо! Взбрыкнув, что ей силы, умудрилась выскользнуть, но не рассчитала траекторию и шмякнулась с постели на пол. «Иди к черту! Я просила ночь! Одну ночь!» «Ева?» Укоризненный взгляд, осуждающий вздох, но приближаться ко мне он не торопится, оставаясь на середине кровати. Не тороплюсь и я вставать с пола. «Да я спать хочу! Просто спать!» «Рурк, я просто хочу спать!» «Если бы ты мне не мешал ночью, сейчас я бы не уснула!» Раздражаясь на нелепость ситуации и то, что приходится объясняться, попутно успела заметить, что я снова в исключительно прозрачной фиолетовой ночнушке и удивиться тому, что в моем гардеробе такого не было. «И да будет тебе известно, что я не контролирую эти перемещения! Я вообще их не желаю!» «Их желает твоя энергоструктура». Перестав снисходительно усмехаться, демон откинулся на подушки и, закинув руки за голову, уставился в потолок. «Кстати, я удивлен не меньше тебя. В серьги впаяны накопители, и я думал, что этого хватит. Но, кажется, не учел один немаловажный факт». «Какой?» Видя, что ко мне никто не тянет свои загребущие руки, потихоньку расслаблялась. Ну, а то, что он решил мне что-то рассказать, удивляло и озадачивало одновременно. Неужели я наконец узнаю хоть что-то? Ты зашла за грань. Точнее, твоя энергетика. А еще точнее, не ты туда зашла, а тебя туда завели. Недовольная гримаса, и он продолжает. Обычной энергии накопителей тебе недостаточно. Ты просто ее не воспринимаешь. Тебе необходима живая энергия. Много живой энергии — и ты неосознанно тянешься туда, где она на текущий момент для тебя доступна. Считай это курсом лечения, необходимым курсом. Признаюсь, я... Поджав губы и задумавшись, демон все же подобрал слово. Озадачен тем, что ты выбираешь меня раз за разом. Если честно, то это нонсенс. Насколько мне известно, ведьмы не способны подобным образом поглощать энергию высших демонов. Но, видимо, твоя энергоструктура решила иначе. Ведь когда жизнь на грани, ей плевать, кому обратиться за помощью, верно? А я, растеряв весь запал, продолжила едва слышно. Была на грани? Да. Думаю, тебе оставалось 2-3 дня, не больше. Что сказать на это? Ну, не знаю. Чувство отвратительное и трудноопределимое. Подавленность, жалость к самой себе, тоска, одиночество, желание спрятаться, побыть одной, сломать что-нибудь, убить кого-нибудь. Ева, не надо. Умудрившись подобраться ко мне незаметно и снова утащить на кровать, причем обняв так, что я едва могла дышать, Рурк шептал мне на ухо. «Теперь ты не умрешь. Теперь все будет хорошо». Короткая заминка, и я тут же перевожу взгляд с его подбородка на его глаза. «Ты сам-то в это веришь? Зачем ты это делаешь? Ведь я никто. Отработанный материал. Зачем ты меня спасаешь, лечишь, содержишь, терпишь, выполняешь мои запросы? Зачем тебе это? И почему ты отводишь взгляд? Неужели правда так жестока, что даже ты ее не в силах произнести? Неужели ложь так неправдоподобна, что даже я в нее не поверю? Пока я не могу ответить тебе на все эти вопросы. Вижу, в ложь ты уже не поверишь. Но правда для тебя еще недоступна. Еще рано. Снова взгляд глаза в глаза, но на этот раз уже твердый и уверенный. Выкрутился. А если, не зная правил, я начну играть не так, как нужно вам? Это все ерунда. Поморщившись, демон прикрыл глаза. Сейчас от тебя требуется лишь жить. Жить, учиться и воспитывать дочь. Больше от тебя ничего не требуется. Ясно. Зло скривив губы, дернулась. Пусти! Пойду. Жить. Не сейчас. Одной рукой удерживая, второй начал задирать подол ночнушки. Чуть позже. Не хочу! Надо. Сверкнув потемневшими глазами, демон приблизил ко мне свое лицо и уверенно повторил. Надо. Не знаю, что он сделал, но вдруг стало все настолько безразлично. Ну, не все. Но почему-то я моментально стала не против, а очень даже за. Я еще понимала, что это не я, не мои желания, навязанные. Но больше не злилась и не сопротивлялась. Я наплевала на все. На все, кроме него. И его рук, и его губ, и его хвоста, и его... всего. Проснулась от того, что легкий ветерок холодил мокрые щеки. Рёва. Он был нежным очень, ласковым, предупредительным. Но ведь сейчас это было против моей воли. Против. Почему он этого не понимает? Хотя о чем это я? Он же демон, к тому же высший. Им плевать на чувства полуведьмы, плевать на ее желание. Им важна лишь игра. Так почему бы пару раз не трахнуть ведьму, чтобы она прожила еще немного, пока они не выиграют? О да, я свяжу ему этот чертов шарф и удавлю. Похлюпав еще немного и упиваясь жалостью к самой себе, потихоньку успокоилась. Ничего-ничего, мы ежи народ противный и живучий. Вон, сам признает, что не ожидал от нас подобной выходки. А нет. Приходим и пользуемся. Ага. Посмеялась бы, да больше разреветься хочется. Полудохлая ведьма качает силу из высшего демона. Сказать кому не поверят. Хотя о чем это я? Кому и что я скажу? Уж точно не Олесе и не Мрашу. Рурк сам знает. Трофим наверняка со своим ясновидением тоже в курсе. А больше-то и разговаривать не с кем. Мельком глянув на часы и отметив, что время уже 17:05, удрученно покачала головой. Что-то мне совсем не нравится, как сбился мой режим. Наверняка сейчас вновь просижу часов до 3 ночи, а утром встать не смогу. Понятно, что торопиться некуда, но тем не менее. Ладно, пожалуй, со слезами на сегодня хватит. Пойду, что ли, проверю, как там наш ремонт. Плед на плечо, кружку и тарелку в руки, потому что прекрасно понимаю, убирать за меня никто не будет, и шагом марш на кухню. О, однако! С приятным удивлением рассматривая веселую оранжевую кухню, не менее удивленно рассматривала пьющих чай гномов и хозяйничающую Олесю. Вечер добрый. Добрый. Уж простите нашу наглость, но мы не решились вас будить, чтобы уведомить об окончании. А дочка ваша как раз нас чаем напоить пригласила. Ничего страшного, я совсем не против. Угощайтесь. Вы, наверное, даже не обедали. Может, заказать вам что? Заодно и окончание ремонта отпразднуем. Немного неловко улыбнувшись и прекрасно видя, как они отводят глаза от моего зареванного лица, сама отошла к посудомойке, чтобы убрать туда свою посуду. «Нет, нет, что вы, не утруждайте себя, мы уже сыты». Одним махом допив чай, мастеровые заторопились выскользнуть из-за стола и столпились в дверях. Один лишь мастер Нормлин подошел ко мне. «Вы, главное, не торопитесь, осмотрите все внимательно, подумайте. Запишите, если что, вспомните, а затем доложите, если что подправить надо будет или еще где подремонтировать». «Хорошо, спасибо». Кривоватая улыбка, но я действительно искренне им благодарна. Скажите, а как с вами связаться? А господину Ернату все доложите, а уж он до нас все доведет. Ясно. Понятливо кивнув, решила, что на этот раз обязательно выясню, каким образом они сюда попадают. Я провожу вас. Не стоит, право слово. Я провожу. Поджав губы, чуть наклонила голову. Да, я настаиваю. Ваше право. Пробормотав что-то еще себе в бороду, мастер Нормлин пожал плечами и отправился к парадному входу, попутно удивив и озадачив меня своими прощальными словами, сказанными так тихо, что я сама едва услышала. Ева Андреевна, вы, главное, слухом поменьше верьте. Господин Ирнат, он непростой он, но достойный. И уже громче выйдя на улицу. Всего хорошего, Ева Андреевна. Искренне надеюсь, что этот дом будет вас радовать. А уж я-то как надеюсь. Кивнув, что услышала, прислонилась плечом к косяку, наблюдая, как они один за другим поднимаются на небольшое возвышение метрах в 15 от дома и пропадают в голубой вспышке. Значит, телепорт. Интересно. Очень интересно. Не поленилась, отправилась проверять, что же это такое. Каменный круг метров 5 в диаметре с незнакомыми знаками по периметру. Ничем не пахнет, ничем не фонит. В общем, выключен. Интересно, а как включить? Нет, сейчас мне никуда не надо, как ни странно, этот остров — самое безопасное для нас место. Но ведь и это может в любой момент прекратиться, верно? Облазив каменный круг вдоль и поперек, признала, что абсолютно ничего в этом не понимаю. Что ж, и снова прав мой большой и чистый. Учиться мне и учиться. Ну и ладно, ну и пойду. Но сначала поем. Хмыкнув на свои приземленные мысли, снова отправилась на кухню, чтобы успеть увидеть, как мое сокровище самостоятельно и без напоминания с моей стороны прибирает со стола за своими гостями. «Мам, ты плакала?» «Был дело». «А что?» «Да так, нервы». «А, может, мороженку?» «Знахарь ты мой дипломированный». Поймав дочку и тут же затискав в объятиях, поцеловала в макушку. «Ты права. Мороженое — самое лучшее лекарство от нервов. А еще пирожное. 2. Или 3. Сама-то поела?» «Ага. А что насчет вещей разобрала?» «Не-а». «И не собираешься?» Поиск ответа где-то на потолке и протяжное. «Ну, собираюсь». «Тогда, может, начнешь? Солнце, я понимаю, интернет намного интереснее, но их за тебя никто не разберет. Так и будут ведь валяться, пыль собирать». «Ну ладно». Недовольно поджав губы, младшее поколение все же согласно кивнуло. «Приберусь. А ты что будешь делать?» «Поем, да, наверное, повяжу немного». Прищурив глаза, закончила, хмыкнув. «Нервы успокою». «А что, что-то хотела?» «Не-а. Так, просто. А мы на озеро уже не пойдем? «Не думаю. Давай завтра. К тому же сомневаюсь, что ты так быстро разберешь вещи. По крайней мере, я свои 3 часа разбирала, точно». «Да? Эх». Тоскливо вздохнув, дочь все же согласилась с моим решением и тут же отправилась наверх. «Ну ладно. Если что, мы у себя». «Прекрасно, буду знать». Пробормотав ответ уже в одиночестве, сначала залезла в холодильник, ставший сочно-оранжевым и весьма аппетитным. С одной стороны, заказывать по инфопанели очень удобно. Что захотел, то и заказал. С другой стороны, я понятия не имею, чем завтракала, обедала, ужинала дочь и что после нее осталось. «О, курочка, салатик какой-то, суши. А это что?» Повертев в руках стакан с полупрозрачным фиолетовым содержимым, поняла, что желе. «Так, что-то многовато она поназаказывала. Надо будет узнать у Мраша, есть ли он все это, и потихоньку скормить остатки. Сами мы точно не съедим, а выбрасывать жалко». «А что хочу я сама?» «Нет, мороженое не хочу». а хочу выпить. Жаль, нельзя. Да, я сознательная, к сожалению. К сожалению, не всегда. Но даже проверять не хочу, что произойдет, если я выпью чуть больше, чем можно. Нормы чуть меньше я, к сожалению, не знаю. Не уведомили. А значит, курочку и салатик. И пироженку. 3. Забив в панель пирожное, подогрела курицу и поудобнее устроилась на мягком полукресле-полустуле. Удобно. Эх, хорошо, наверное, быть богатым высшим демоном. Ни забот, ни хлопот. Хотя нет, забот у него наверняка выше крыши. Я-то вижу лишь результат. Тогда перефразируем. Хорошо быть любовницей богатого высшего демона. Нервно хмыкнув, затем тяжело вздохнула. Все ничего, свободы бы побольше. Я бы с удовольствием попутешествовала, побродила бы по старым городам Европы. Что уж таить, совершила бы налет другой на магазин. Хотя, наверное, я слишком многого хочу. Мне бы радоваться, что я вообще жива. Правда, почему-то не радуется. Нет, надо отвлечься. Съев первое пирожное, убрала посуду, проверила, все ли убрала за собой и не забыла ли чего дочь убрать. И, налив побольше чая, подхватив пирожное, отправилась наверх. Вязать и приводить нервы в порядок. Кстати, пряжи он прислал столько, что хватит на десяток шарфов, варежек и носков. Да и разнообразие цветов и текстуры радовало мою вязальную душу. Это я признаю. Свитера я вязать не люблю, слишком долго. А вот носочков и варежек с оленями я ему навяжу. Да-да, с намеком. Пусть сидит и думает потом, что же я имела в виду. Кровожадно усмехнувшись, устроилась в кресле своей гостиной поудобнее и, прикинув, что среди разноцветной пряжи как раз в наличии все необходимые цвета, серебро, аметист и аквамарин, решительно набрала на спицы петли. Для начала свяжу удавку, а там, если выживет, уже и оленей, чтобы добить. Интересно, вязаные трусы тут в моде? Полностью отрешившись от давящих мыслей, с удовольствием позволила пальцам вспомнить, что они умеют. Петелька, накид, гладь, перекинуть основную ниточку наизнанку, ввести в полотно вспомогательную второго цвета. «Мамулик, я прибралась!» Я успела связать сантиметров 30, когда сокровище решило меня навестить. «Уй, и правда вяжешь? А что вяжешь?» «Пока шарф». «А мне свяжешь?» «Обязательно». Закончу это и свяжу что-нибудь тебе. Что хочешь. Давай перчаточки. Ну, такие ажурные, без пальчиков. Ой, подожди, сейчас покажу. Сбегав к себе и прибежав уже с ноутом, Лесик предъявила мне то, что ей загорелось в очередной раз. И правда, перчаточки. Солнышко, они крючком связанные. И что? Вообще-то я на спицах вяжу. Ну, мам! Как это знакомо. Так. Давай пока найди конкретную модель и оставь себе в закладках, а когда я довяжу шарф, то снова обсудим это, договорились? К тому же надо будет и крючок заказать. Да и нитки тут, насколько я вижу, ирис. Хорошо? Хорошо. Буркнув не самым довольным тоном, дочка уточнила. Но точно свяжешь? Сначала шарф, а потом обсудим. Не поведясь на провокацию, попыталась проявить твердость характера. У тебя вкусы по 7 раз на дню меняются. Вот если через неделю ты их все еще будешь хотеть, тогда обсудим детали и точно свяжу. Эх. Да-да, именно тот самый эх. Уж я-то знаю, о чем говорю. Кстати, ты там для себя в комнату больше ничего не придумала? Все устраивает? Ага, все хорошо. Ну вот и славно. Взгляд на часы. Отметить, что время близится к 8, и поинтересоваться. Ты там еще общаешься с Трофимом? Да, конечно. Каждый день. Он мне все местные сплетни рассказывает, да учит кое-чему. Чему это? Тут же, насторожившись, даже вязание отложила. Ну, не магии. Тоскливый вздох и продолжение. Так, местным правилам. География, история, иерархия. В общем, ерунда всякая. Ну да, ну да, именно ерунда. Между прочим, очень полезная и нужная ерунда. А вот меня никто этой ерунде не учит, все сама. И как тебе нравится? Ну, не все. Но рассказывает он интересно. И это самое главное. Потому что если интересно, то и запоминается в разы лучше, чем если нудно и скучно. Так, значит, Трофимка решил на полставки учителем подработать. Что сказать, похвально и как удобно. Но прямо все условия для жизни. Только живи. А мне не расскажешь? Ну, что из последнего он тебе там интересного рассказал? Мне-то никто не рассказывает. Жалобно похлопав ресничками, вызвала у дочки улыбку и тут же мне с энтузиазмом поведали о последних местных сплетнях. И сын-то у императора такой симпатичненький. И лет-то ему всего ничего недавно исполнилось. 150, что приравнивается к человеческим 15. И что совсем скоро офигенный парад планет будет. А до него звездопад аж на неделю, да еще и в нашей широте, так что мы будем каждую ночь выходить на улицу и любоваться. С улыбкой, слушая детскую восторженную речь, сама почему-то грустила. Как же ей легко и просто. Пригласили пожить в большом доме, подарили большого говорящего песика, комнату обставили, как она всегда хотела, остров личный почти подарили, да еще и с озером. Хорошо быть ребенком. «Мам, ты меня слушаешь?» «Конечно. А давай завтра на виноградники сходим? Ни разу не видела, как растет виноград. Хочешь?» «Ага. А еще Мраж говорит, что тут залив очень красивый. Сходим?» «Обязательно. Мы везде сходим. Везде-везде». Проболтав еще часик, договорились, что выспросим у Мраши и Трофима все, что они знают, и за неделю облазим весь остров, чтобы уже самим знать, куда стоит пойти и какими видами насладиться. «Кстати, насчет видов. Он же мне фотоаппарат обещал!» Тут же, сходив в кабинет, с косой усмешкой вынула из шкафа обещанный фотик. Незнакомая модель, но принцип просто понятен даже мне. Кнопка «включить», кнопка «снять» и кнопка «перекинуть на ноут». Идеально. «Лесик, а у меня фотик есть!» Тут же, похвастав дочке, поняла, что фотика у меня уже нет. «Так, это мой! Я тоже хочу!» «Я тебе закажу, уже завтра доставят». «Да? Ну, ладно, ну дай посмотреть. Я тебе завтра отдам». «Эх, чего не дашь ребенку, когда он надол губки и жалобно на тебя смотрит?» «Дала». И поняла, что женские посиделки на этом завершены. «Иди уже к себе, красотулька». С улыбкой, наблюдая, как она кривляется перед зеркалом и попутно себя фотографирует, отправила модельку к себе, а сама вновь отправилась в кабинет, где вчера выложила ноут. «Не хочу просить, но надо. Нам нужен второй фотоаппарат, одного нам на двоих мало». И тут же выключила. «Не хочу ни видеть, ни слышать. И если честно, то просто боюсь ложиться спать. Опять ведь? Ну почему нельзя по-другому? Нет, я хочу, но я не хочу, чтобы это было обязанностью. Это уже неприятно. Это давит, это заставляет чувствовать себя вещью». В задумчивости, гоняя одни и те же мысли по кругу, провязала еще сантиметров 30 серебряного шарфа и поняла, что на сегодня вязательный лимит исчерпан. Нет, надо отвлечься. Книжкой про большую и чистую. Скривив губы, отметила, что время близится к полуночи, и, заранее почистив зубы и умывшись, перенесла ноут на кровать, чтобы, уже обняв подушку, отправиться в миры, где есть настоящая, а не навязанная любовь. Гости уже давным-давно разошлись, а я уже с полчаса как нежилась в постели, ожидая, когда мой любимый больной закончит с водными процедурами. Ох, какой же он все-таки фактурный и умопомрачительный в одном полотенце. Ага, широко зевнув и прищурив глаза, отслеживая, как капельки воды стекают по рельефному телу, не подсматриваю, ага, сладко потянулась. Хотя, а ну-ка иди сюда. Уверена? Смешинки в серебряных глазах разодоривают, как никогда, и я, шутливо рыкнув, нападаю и захватываю свою любимую жертву, рискнувшую подойти на опасное для свободы расстояние. Уверена. Ну вот. Есть же мужики. Хотя тоже не человек, а любит. Читая дальше, периодически вздыхала и завидовала. Балует, на руках носит, спасает. Додумав последнюю мысль, скривилась. Ну, прямо один в один. Вот только этот большой и чистый не любит, а всего лишь играет. А я? Я ведь тоже играю. А ведь так хочется любить. Скрипнув зубами, поняла, что снова сама себе порчу настроение. Впору вообще анабиоз предпочесть. Ни мыслей, ни чувств, ни переживаний. Ни ежей, ни пирожных. Ну уж нет. Еще час потратив на то, чтобы дочитать роман, со вздохом закрыла страничку, а затем и вовсе выключила ноут. И жили они долго и счастливы, и никогда не умирали, ибо любовь их была вечна. Фэнтези. Что взять с женского романтического фэнтези? Ведь оно только для того и написано, чтобы такие одинокие недоведьмочки, как я, читали и умиленно восхищались нереально милыми и нежными отношениями, которых в реальной жизни не существует.